Глава 15. «Я уже говорила, что не хочу близости с тобой». Упираясь руками в стену, я сжала ладони, короткими ногтями до боли проведя по плитке. Пыталась хоть таким образом взять себя в руки, но сердце все равно билось так, словно отдавалось барабанной дробью, и тело сковывало огненными порывами. Слишком сильными. И чем больше я сопротивлялась им, тем невыносимее они становились. «Слабо верится, жена». Его хриплый голос, прозвучавший совсем рядом с ухом, взбудоражил. Я хотела возразить, но в этот момент его ладонь опять коснулась моего лона, и пальцы развели складки, прикасаясь ко мне так, что вместо протестующих слов с губ сорвался стон. «Хорошая девочка, мне нравится, как ты стонешь». От этих слов щеки полыхнули. Из-за стыда, смущения и злости. Я прикусила губу, до резкой боли и выступившей капли крови. Таким образом, наказывала себя и вновь надрывно напоминала, что мне нужно сопротивляться. Вот только очередной вдох, как ловушка, ведь вместе с воздухом меня вновь наполнил запах Райта, опьянил и заставил задрожать, как в лихорадке. «Ты мокрая, течешь. Вот так ты меня не хочешь, жена». Его слова как издевка, которая тут же несколькими раскаленными прутами вонзилась в сознание. Отрезвила. Но палец Райта, вошедший в меня, сразу пробил низ живота адскими и тягучими всполохами. Заставил напрячься. Но от того, что я сжалась вокруг пальца Матса, лишь сильнее ощущала каждое его движение. То, как он медленно проникал в меня, а потом почти полностью выходил, и от этого там искрилось электрическими разрядами. Будоражило целыми ураганами, которые проносились по телу. Задевали сердце и сознание. Подчиняли меня Альфе. Лишали воли к сопротивлению, хоть и я изо всех сил пыталась это делать. «Прекрати!» — сказала зло, буквально вырывая из себя это слово. Попыталась свести ноги, но Райт не дал. Продолжал трахать меня пальцем, делая это медленно и с каждым новым движением, заставляя мысли путаться еще сильнее, из-за чего ухватиться хотя бы за обрывки мыслей стало чуть ли не непосильной задачей. «Разве тебе это нравится?» — спросила, опустив голову. «Идти на поводу того, что нам навязали, связи, которые мы не хотели. Мне нравится трахать тебя». Резким движением, вставляя в меня уже два пальца, Райт своим телом вжал меня в стену, так что грудь опалила холодом плитки, а спину обожгло жаром тела Райта, которое сейчас казалось каменным, слишком напряженным, буквально раскаленным. С губ сорвался надсадный крик, и я широко раскрыла глаза. Тело забилось в агонии бурлящего жара, и ноги подогнулись. Если бы не Мац, я тут же упала, ведь на несколько долгих секунд потеряла контроль над собой. Стала полностью податливой и перед ним уязвимой, из-за чего удержалась на ногах лишь благодаря тому, что Райт одной рукой придерживал меня, второй продолжая делать со мной то, от чего перед глазами все плыло, и с губ срывались судорожные вдохи. «Я тебе об этом и говорил». Уже теперь его голос был до неузнавания утяжелен хрипотцой, и мышцы на руках бугрились, будто если он хоть немного сильнее сожмет меня, просто сломает. Но пока что контролировал себя. Держал свою ужасающую мощь в рамках. «Эту грёбаную истинность не разорвать. Давай приспосабливаться к ней, жена. Ты мне себя, я тебе все, что хочешь». «Ты в курсе, что это звучит так, будто ты хочешь купить меня как шлюху?» Я стиснула зубы. Лбом прикоснулась к плитке. Вновь попыталась свести ноги, но без результата. Из-за этого злилась, ведь опять теряла себя от того, что делал Райт. Ведь с каждым новым движением его пальцев внутри меня там нарастало то, что сводило с ума, тянуло и ныло. Раз за разом вспыхивало, доходило до грани, но из-за специально медленных движений Райт не давал мне перешагнуть черту, избавиться от этого безумия. «Ты сама создаешь проблемы, надумываешь лишнего». Его губы коснулись меня за ушком. Невесомо, практически нежно, что шло бешеным контрастом по сравнению с тем, как он вжимался в мое тело и порочно трогал меня. «Какая шлюха! Ты моя жена, верно?» Еще один поцелуй, но на этот раз на шее. Сразу короткий, но почти мгновенно дополненный жаждой и голодом, мурашками, пробежавшими по коже и новыми всполохами. Райт вынул из меня пальцы и обеими ладонями сжал попу. Потерся о нее до предела возбужденным членом. «Не называй меня женой!» Я сжала ладонь в кулак и ударила им по плитке. Получилось слабо и жалко, хотя в груди все бурлило. «Нет. Веришь, мне нравится тебя именно так называть». Его губы коснулись моего плеча, а мне даже это показалось издевкой. Черт. Все, что происходило между нами, это сплошная, неразборчивая, но до крайности бурлящая буря. Наш личный апокалипсис, в котором мы все так же сопротивлялись друг другу. Но Райт предлагал играть по определенным правилам. Брать то, что нужно. А самим все так же держать расстояние, которое мы желали сохранить. Нашу личную свободу. Хотя бы в этом. «Я хочу разорвать нашу связь», — прошептала, говоря чистую правду. «Если сможешь сделать это, я буду только рад. А сам не хочешь попробовать помочь мне в этом?» Я не видела лица Райта, но мне показалось, что в этот момент он не то усмехнулся, не то оскалился, и от него резким, удушающим рывком начало исходить нечто жуткое. Мац сжал мою шею сзади. Не сильно, но ощутимо. Дал почувствовать, каково это быть полностью в его руках. И черт, вот это ощущение пугало. Вызывало дикую дрожь. Заставляло сжаться. «Я твою мать пытался». Его голос спокойный, но что-то в нем исходило яростью. «Думаешь, я просто так больше этого не делаю? Эту гребаную связь не разорвать? Или ты считаешь, что я рад навязанной мне паре?» «Нужно еще пытаться. Я не знаю, что ты делал, но должны быть другие способы». «Их нет». Райт сказал мне это на ухо, практически прикасаясь к нему губами. «Я скажу это только раз. Ты и твой запах въелись в мою энергетику. Сколько бы я ни пытался вырвать вас из себя, ни хрена не получается. Я опять пытался. Много раз. Ничего не помогает. А без тебя энергетика бушует так, что мне хочется крушить и убивать. Я жажду крови. С тобой энергетика подчиняется мне лучше, чем раньше. Это единственный плюс. После секса с тобой я чувствую, что могу еще больше. И хочу это изучить. Ты, черт возьми, какого-то черта делаешь меня сильнее. Но меня ебет, что я должен бегать за тобой и выпрашивать секс. Поэтому предлагаю сделку. Ты отдаешь мне свое тело. Я буду брать его, когда захочу и как захочу. Никаких нет. Ты будешь согласна на все, что я захочу. В обмен я дам тебе все, что ты хочешь. Голова кружилась, и перед глазами плыло. Но все равно я слушала Райта внимательно. Ни разу не перебила, хоть и в голове возник миллиард вопросов. «Прямо все, что я захочу?» — спросила тихо. «Да. Ты мне не говоришь «нет», и я тебе не говорю «нет». Чем больше твои запросы, тем больше я буду позволять себе в постели с тобой». Он наклонился и, убирая ладонь от моей шеи, провел по ней языком. «Хотя я и так буду позволять себе все, поэтому не обманывайся, нежности не будет. Как таковых отношений тоже, только наша сделка». «Мне от тебя это и не нужно», — я поджала губы. Мне хотелось сказать «нет». Внутри все так же бурлило, и мне изо всех сил хотелось сопротивляться Райту. Но в тот же момент мне было страшно. Я оказалась в чужом времени, без документов, денег и места, куда могла бы пойти. И неизвестно, смогу ли вообще вернуться в свое время. У меня вообще ничего не было, и я не стояла твердо на ногах. К тому же один психопат, похожий на медведя, хотел моей крови. То, что предлагал Райт, по сути, являлось идеальной сделкой. Разве что после нее я никогда не отмоюсь. Отдавая чудовищу свое тело, стану грязной, и жизни не хватит, чтобы исправить это. Я была уверена, что, согласившись, возненавижу себя. Но, сделав глубокий вдох, мысленно твердила, что совсем справлюсь. Будет возможность, стану сильной, самодостаточной. Исправлю все, во что вляпалось, и не позволю пользоваться мной. Еще один вдох и глубокий выдох. Я согласна. прошептала. «Но если я смогу разорвать истинность, наша сделка тоже будет разорвана. Я уйду, и ты не будешь иметь права меня остановить». «Хорошо». Его руки скользнули по моему телу, и Райт обернул меня к себе. Скользнул по мне до безумия голодным взглядом и, наклонившись, практически прикоснулся своими губами к моим, но я резко отвернулась. «Только давай без поцелуев. Это единственное, о чем я прошу». Мне было страшно при мысли, что со мной мог сделать Райт. Насколько извращенной могла быть его жажда, и, наверное, было бы логичнее попросить о чем-нибудь другом. Но мне хотелось уберечь хотя бы поцелуи. Пусть они будут у меня с тем, кого я действительно полюблю. Я желала хотя бы их оставить чистыми, нетронутыми Райтом. Несколько долгих секунд Матс неотрывно смотрел на меня, и от его взгляда кожу сковало льдом. Но в итоге он кивнул. Все равно, сомневаясь, что поцелуи со мной его так уж интересовали. Райт приблизился, хотя создавалось ощущение, что между нами и так минимум расстояние. Сейчас он казался еще больше, чем обычно. Огромным, заполняющим собой все пространство. Матс поднял руки и провел шершавыми ладонями по моему телу, вызывая во мне всплеск мурашек, которые я сразу попыталась утихомирить. Но они тут же отдались еще большим огнем, который вонзился в кожу острым и буйствующим покалыванием. «Повтори». Глубокий голос Райта пробрался в сознание и взбудоражил его, подобно урагану, ворвавшемуся в туманную местность. «Что?» — спросила сбито. На выдохе, вздрогнув от того, как его пальцы прошли по моей спине. «Скажи, что согласна». «Зачем?» Я подняла голову и посмотрела Райту в глаза. Лучше бы я этого не делала. Ведь зрительный контакт с ним как буря, которая возникала прямо в сердце. И теперь... раз за разом рушила его безумными биениями. «Хочу опять это услышать». Я поджала губы. Не понимала Райта, так как ранее четко сказала, что согласна на этот чертов договор, и не имела понятия, зачем мне повторять это. Неужели он в очередной раз желал унизить меня, напомнить о том, что я отдала ему свое тело? «Я согласна», — сказала зло. Буквально бросала ему эти слова, взглядом безмолвно говоря «подавись». Матс приподнял один уголок губ. Словно оскалился, которыми до этого была скрыта моя грудь, пальцами второй вновь коснулся лона. Я дернулась так, словно меня во время бури подбросило в небесные тучи, где я была пробита сотнями молний. Они электрическими разрядами прошли по телу и заставили задрожать. Но здравый разум все еще сопротивлялся этому, из-за чего я дернулась. Руками прикрыла грудь и попыталась свести ноги. Матс не дал этого сделать и вновь раздвинул складки пальцами, провел по ним и несколькими фалангами вошел внутрь меня. «Убери руки». Я разомкнула губы, желая сказать Матсу все, что я о нем думала, но в голову, подобно ножу, вонзилось правило нашего чертового договора. Не говорить «нет». Сейчас оно разъедало мысли и заставляло еще сильнее злиться. Внутренне гореть. Но кое-как, переступая через себя, я опустила руки. Обнажила грудь. В этот момент щеки начало сильнее покалывать. Черт возьми. Я смущалась, из-за чего опустила голову и старалась этого не показывать. Сделав несколько глубоких вдохов, попыталась успокоиться. Но, вдыхая воздух, дышала Матсом, а его запах дурманил и пьянил, ослабевал мою защиту и делал меня податливой. Сжав ладони в кулаки, я закрыла глаза и силой стиснула зубы. Хотя бы таким образом пыталась унять то буйство ощущений, которое вихрем пронзало тело. Но в очередной раз, проигрывая эту битву, пыталась хотя бы сдерживать стоны. Была рада тому, что Райт вынул из меня палец. Мне казалось, что так станет легче. Я наконец-то смогу успокоиться. Но ни черта. Очередное его прикосновение как проклятие, которое странно влияло на мое тело. Делало его напряженным и в то же время расслабляло. Матс прикасался ко мне бесстыдно и порочно. будто доказывая то, что теперь для него не существовало никакой грани. С этого момента я принадлежала ему. Но до помутнения, зажмуривая глаза, я пыталась напомнить себе, что я его только во время близости. И то лишь тело. В остальном я свободна. И обязательно достану себя из той ловушки, в которую себя загнала. Обязательно отмоюсь. «Ты дрожишь». Эти слова прозвучали совсем рядом с ухом, и я мгновенно открыла глаза, заметив, что Мац опять слишком сильно приблизился. «Тебе кажется». Голос предательски дрогнул, и от этого щеки вспыхнули сильнее. Я попыталась хотя бы на шаг отойти от Райта, но ноги подогнулись, и я чуть не упала. Устояла лишь благодаря тому, что Мац подхватил меня, одной рукой обвив мою талию. Сделал это настолько быстро и ловко, что я сразу толком ничего не поняла, но прекрасно ощутила то, как он притянул меня к себе. Буквально вжал в свое тело. И также я прекрасно почувствовала то, насколько сильно он был напряжен. Это пугало и в тот же момент заставило вновь задрожать. Между нами ни миллиметра расстояния, и обнаженная кожа прижата к коже. Из-за этого на теле россыпью взрывались всполохи, и я вновь теряла себя. Это так странно. Ненавидеть Матса и смотреть на него с невыносимой злостью, но в тот же момент плыть от близости с ним и испытывать то, что так просто не унять. То, что каждое мгновение обволакивало еще более яркими красками, которые буквально ослепляли. И каждое биение сердца было подобно отдельной жизни. Мац сделал глубокий вдох носом и рыкнул. Обнял меня так, что тело заныло и отдалось легкой болью. Но отстраняясь, Райт взял мою ладонь и накрыл ею свой член. Руку опалило, словно от соприкосновения с раскаленным металлом, и я рефлекторно попыталась ее отдернуть. Настолько же быстро в этот момент стучало сердце. «Мне кажется, или ты все-таки боишься?» Райт опять наклонился к моему уху и прикусил мочку. «Это должно быть больно. Наверное, так и было. Но то острое покалывание, которое возникло на месте укуса, таковым не показалось. Наоборот, оно взбудоражило, помогло хоть немного отвлечься от боязни, которая скользнула в сознании. «Я не боюсь», — солгала. Страх все же присутствовал в сознании, хоть и этот укус Райта его все-таки немного унял. Но от того, как Мат сводил моей рукой по до предела возбужденному члену, я начинала испытывать все более отчетливое волнение. Оно ошпаривало сознание и заставляло замереть. Между мной и Райтом уже был секс, но меня пугало то, что теперь я не имела права сказать «нет». Насколько бы извращенные вещи он не пожелал бы со мной сделать, я не смогу его остановить. «Нет, ты боишься. Чего именно?» Райт продолжал водить моей ладонью по члену. С каждым движением он становился еще более твердым, хотя казалось, что больше просто некуда, и создавалось ощущение, что сам Мац уже был на пределе. «Боли», — прошептала на выдохе. «Того, что ты сделаешь, что-то очень плохое». «Как раз очень плохое я и хочу с тобой делать». Я в панике вздрогнула от этих слов. Вот только когда его губы коснулись меня за ухом, я замерла. «Но у меня нет желания получить в свою постель девушку, которая постоянно будет трястись от страха. Я буду все делать постепенно. Привыкнешь». С этими словами он сделал еще один вдох носом. И, словно окончательно срываясь, подхватил меня на руки. Я от неожиданности резко открыла глаза и руками обвила шею Райта. А он, одной рукой придерживая меня под бедра, второй рукой приставил член к моему лону. Провел горячей головкой по входу и, сжав зубы на моем плече, сделал первое движение внутрь меня, сразу входя глубоко, но лишь со вторым толчком оказываясь во мне полностью. Я запрокинула голову, прогнулась в спине так, что если бы Райт мгновенно не придержал, ударилась бы о плитку. Но сразу этого даже не поняла, не могла думать ни о чем другом, кроме как про огни, обжигающие меня там, где с новыми движениями в меня врывался Мац. Последняя близость у нас была не так давно, Но мне сейчас казалось, что прошла целая вечность, и все ощущения по-новому кружили голову и пожирали тело. Взвинчивали каждую мысль и опаляли сознание, не просто заставляя его опустить, а полностью исчезнуть. Вдох за вдохом и выдохи, сплетенные со стонами. Одной рукой все так же придерживая меня, второй мат сводил по моему телу, по спине, плечам и шее. Вплел пальцы в волосы и сжал их, заставляя запрокинуть голову, посмотреть на него. Но я почти сразу отвернулась, ведь понимала, что если посмотрю ему в глаза, точно сойду с ума. Райт немного сильнее сжал пряди. Судя по всему, ему не понравилось, что я отвернулась, но я все равно не повернулась к нему, из-за чего одной рукой сильнее сжав мою попу, он со следующими несколькими движениями вошел в меня настолько глубоко и грубо, что я, не сдержавшись, вскрикнула и сильнее обняла Райта за шею, короткими ногтями до царапин впиваясь в его кожу. Я не знала, чего хотела больше. Чтобы он начал двигаться медленнее или наоборот, остался в таком до невозможности быстром темпе. Ведь так я скорее, буквально мгновенно доходила до грани того, что тянуло и ныло жаром. Но будто истязая меня, Райт то замедлялся, делая движения такими, что от переизбытка ощущений я даже дышать нормально не могла, то буквально вколачивался в меня. Но с очередным его толчком мое тело накрыло судорогой. Я потеряла себя в тех взрывах, которые заполнили каждую частичку тела. Казалось, что даже не дышала и на некоторое время ничего не видела, но отчетливо чувствовала то, что против воли сжалось вокруг члена Райта, и он с несколькими следующими особенно глубокими движениями кончил внутрь. Когда ощущения немного поутихли, я обмякла. Не упала только благодаря тому, что Райт вновь меня подхватил. «Открой глаза», — услышала его голос, но не смогла приподнять веки. Была слишком ослабшей и чрезмерно расслабленной. Казалось, что еще немного и отключусь. «Черт, жена, ты слишком легко улетаешь». Из слов Райта я поняла, что он хотел продолжения, но я явно не была на него способна. Игра в бейсбол и эта близость окончательно вымотали меня. Продолжая придерживать, Райт поставил меня на ноги, после чего включил воду, и моего тела коснулись теплые струи. Райт отмыл меня. И дьявол, я пыталась ему сопротивляться, так как это вообще было на грани смущения, но Мац на мои сопротивления вообще не обращал внимания. Выключив воду, Райт поднял меня и отнес в спальню. Уложил на кровать и укутал одеялом. Усталость все еще обволакивала тело, но, выглядывая из-под одеяла, я украдкой посматривала на Райта. Прямо смотреть не решалась. Меня смущало то, что он все еще был раздет. А вот ему, судя по всему, на это было плевать. Матс подкурил сигарету и, взяв свой телефон, подошел к окну. Открыл его, после чего выдохнул дым на улицу, вместе с этим написав что-то на телефоне. Любопытство взяло свое. И я, не сумев сдержаться, начала рассматривать Матса. Впервые вот так смотрела на обнаженного парня. Там, в бункере, мы были обнаженными, но из-за темноты я мало что видела, а сейчас могла все прекрасно рассмотреть. «Нравлюсь?» — спросил Райт. Сейчас он не смотрел на меня, но явно понял, что я смотрю на него. «Нет», — буркнула и с головой укрылась одеялом. Мне стало жутко неловко и стыдно за то, что рассматривала Райта, и более того, была поймана на этом, из-за чего захотелось спрятаться. В комнате повисла тишина, и я поймала себя на мысли, что еще немного и я засну, но все же тихо прошептала. «Я хочу телефон и планшет. Хочу одежду. Хочу сама поехать за ней в город и выбрать то, что мне нужно. Хочу зайти в аптеку. Мне нужно выпить противозачаточные, но только те, которые я сама куплю». У меня было слишком много «хочу». И мне казалось, что Райт скажет мне об этом, так как сейчас я даже не могла выдержать больше одного раза. Но Матс молча кивнул, давая понять, что все будет. Я посильнее укуталась в одеяло и поближе пододвинула к себе подушку. Хотела пойти и одеться, но даже на это не имела сил. Уже начала засыпать, как услышала, что в дверь кто-то постучал. Райт к этому моменту уже надел штаны и, докуривая уже вторую сигарету, открыл дверь. «Вот, ты написал, чтобы я принес». «Это все, что я услышала. Кажется, это говорил Каллен». Уже вскоре дверь закрылась, и на кровать рядом со мной был поставлен поднос с едой. Там же приземлилась бутылка с водой. «Не засыпай. Сначала поешь», — сказал Райт, убирая одеяло с моей головы.